Дмитрий. Ночью шел дождь, а солнце с самого рассвета принялось шпарить, как заведенное, и вся влага с земли, с насыщенно-зеленых мясистых листьев, с белого, как зубной порошок песка, испаряясь, словно зависала в жарком морском воздухе. Горячий пар окутывал все тело, кожа была липкой от пота, дышать было трудно. Дмитрий жил и работал здесь, на Соломоновых островах, на крупнейшем острове архипелага, Гуадалканале, уже больше 2 лет. Но до сих пор не мог понять, полностью ли привык к местному климату. Хотя нельзя сказать, чтобы эти климатические условия были самыми суровыми, в которых ему приходилось когда-либо бывать. Жара и влажность, разумеется, несколько осложняли жизнь, но, сказать по правде, справляться с погодными условиями в тундре или в горах на Алтае было куда сложнее. Еще труднее, чем с климатом, было свыкнуться с местной природой. Каждый раз, выходя на утреннюю пробежку, Дмитрий не мог избавиться от ощущения, что каким-то образом попал прямиком на разворот туристического буклета, рекламирующего прелести тропического отдыха. Причудливо изогнутая береговая линия уходила далеко к горизонту. Справа лениво катил тяжелые воды Тихий океан. Вода под солнечными лучами была словно раскрашена широкими полосами то синего, то бирюзового, то бледно-голубого цвета. Солнце, отражаясь в ней, щедро рассыпало по волнам золотые и серебряные искры, так, что глазам было больно смотреть и приходилось щуриться. Волны медленно катились к берегу, сердито взвивались, оседали кудрявой пеной и, шипя, выплескивались на белоснежный песок. Слева от пляжа шелестели крупными листьями пальмы, порой высокие, уходящие толстыми, покрытыми серой корой стволами куда-то под облака, порой низкие, приземистые, кончиками листьев подметавшие землю. Среди деревьев виднелись домики местных жителей, все как один построенные на высоких сваях. Цунами здесь боялись как чумы, даже в тех частях Соломоновых островов, которым подобной опасности вовсе не угрожало. Островерхие крыши с чуть более пологими по бокам скатами, крошечные веранды, на перилах которых сушились яркие рваные тряпки, перевернутые кверху дном деревянные лодки, старые снасти, кучи разноцветного мусора в кустах. Вот такой пейзаж Дмитрий видел каждое утро на протяжении почти 2 лет. Навстречу ему попалась высокая женщина, которая волокла за собой огромный матерчатый мешок. Должно быть, шла в центр, на рынок. И Дмитрий в который раз про себя отметил удивительную особенность местных жителей. Их кожа была теплого темного оттенка, а курчавые волосы – светлыми, рыжевато-золотистыми. Странный, нигде больше им не виданный, но по-своему привлекательный контраст. За цветистую юбку женщины цеплялся ребенок. Шоколадного цвета мальчишка лет 5, в одних кое-как натянутых выгоревших шортах и с пышным облачком рыжих волос вокруг головы. «Запман!» – протяжно произнесла женщина на местном диалекте пиджин, представлявшем собой причудливую смесь официального английского, исковерканного порой до неузнаваемости, и остатков туземных наречий. И Дмитрий привычно сухо кивнул и буркнул какую-то ответную любезность. Он вовсе не стремился входить в тесный контакт с аборигенами, завязывать какие-то дружеские или добрососедские связи. И женщины этой он не помнил. Она же наверняка знала его в лицо. Не так-то много было здесь европейцев. К тому же за столько месяцев, проведенных на острове, работник метеостанции, разумеется, успел примелькаться. Как следует разогревшись, Дмитрий выбрал безлюдный участок пляжа и принялся делать упражнения. Приседания, отжимания, пресс. Он старался держаться в форме и к своим 43 пока не замечал за собой каких-то возрастных изменений. Тело охотно отзывалось на нагрузку, слушалось, оживало. Кровь бежала по жилам, и мышцы приятно гудели. Были времена, когда эти свидетельства собственного непобедимого здоровья, силы и мощи, доказательство того, что жизнь продолжается, несмотря ни на что, почти приводили его в отчаяние. Но время, неумолимое время, шло, утекало сквозь пальцы и притупляло боль, которая, как тогда казалось, никогда не утихнет. Он давно свыкнулся с этим, смирился, и занятия спортом снова превратились в ничего не значащий ежедневный ритуал, привычный и машинальный. После зарядки он стянул через голову футболку, положил ее на песок и, оставшись в светло-зеленых купальных шортах, пошел к морю. Здесь, в лагуне, море было совсем мелким, и к вечеру вода успевала сильно нагреться под лучами солнца. Но сейчас, утром, она еще омывала тело приятной прохладой. Прозрачная, еще не взбаламученная за день, искрящаяся в утренних лучах. Сквозь нее отлично просматривался белоснежный песок, и юркие прибрежные рыбки разноцветными стайками сновали туда-сюда. Он вошел в нее по пояс, постоял несколько секунд, привыкая и вглядываясь в линию горизонта, где море солнечным маревом сливалось с истинно голубым небом. Затем взмахнул руками и нырнул в воду головой вперед. Домик, выделенный Дмитрию для жилья, почти ничем не отличался от остальных местных хибар. Дощатое строение на высоких сваях, две крошечные комнатки с минимальным количеством мебели, узкая терраса, где едва можно было разместить гамак, спартанский душ. Единственным отличием было разве что наличие мощного кондиционера. Все же климат Соломоновых островов был для него, россиянина, слишком тяжелым. К тому же, если на ночь оставлять окно открытым, в комнату набивалось огромное количество жутковатого вида тропических насекомых. Из кое-как прилаженного к стене над раковиной зеркала, перед которым брился Дмитрий, на него смотрело покрытое стойким ровным загаром лицо с крупными, но достаточно классическими чертами. Высокий лоб, твердый тяжелый подбородок, резкие скулы, тонкий в переносице нос, сурово сжатые губы, выгоревшие золотистые брови над светлыми глазами. Покончив с бритьем, Дмитрий пригладил отросшие русые с чуть рыжеватым отливом волосы, машинально отметив про себя, что пора бы постричься. Все-таки он не очень хорошо переносил местную жару, а волосы, чуть отрастая, начинали ему мешать. От них делалось еще жарче, и ему начинало казаться, что на голову надета плотная шерстяная шапка. Ни в какие местные парикмахерские, где островные мастера, любители замысловатых экзотических причесок, предлагали обслуживание на любой вкус, он не ходил, не желая уделять своей внешности внимания больше, чем требовали обычные правила гигиены и здорового образа жизни. Поэтому раз в пару месяцев просто доставал из шкафчика в душевой машинку для стрижки волос и сбривал волосы, оставляя короткий ежик. Однако сейчас времени на бритье уже не было, и Дмитрий пообещал себе заняться собственной прической вечером. К тому моменту, как он вошел в помещение метеостанции, солнце пекло вовсю. День разгорался жаркий, и в воздухе не оставалось и следа от утренней влаги. Несмотря на общую убогость и бедность местного быта, метеостанция, принадлежавшая Австралийскому институту геодезии, была оборудована по последнему слову техники. Возможно, еще и потому Дмитрий и двое его коллег вызывали такое почтение у аборигенов. Вероятно, они представлялись островитянам, кем-то вроде жрецов, загадочного и опасного бога науки, целыми днями творивших в своем хромированно-электронном храме таинственные богослужения и приносивших жертвы во славу торжества прогресса. Жилые домики для сотрудников находились всего в нескольких метрах от метеостанции. За станцией располагалась огороженная просторная площадка, на которой были установлены две психрометрические будки. В одной были термометры, психрометр и гигрометр, во второй – приборы-самописцы, гигрограф и термограф. Кроме того, на площадке имелись термометры для измерения температуры почвы, приборы для измерения скорости ветра, флюгельвильда, анемометр, измерители осадков и атмосферного давления. Дмитрий уже на подходе отметил, что полосатый носок, приспособление для определения направления ветра, уныло висит в воздухе, а вертушка рядом с ним почти не крутится. Утро стояло душное и безветренное. Кроме Дмитрия, на метеостанции работали еще двое. Брайан, флегматичный британец лет около 50, и Нил, студент из Сиднея, согласившийся приехать сюда на 3 месяца учебной практики, за которое должен был потом получить приличные бонусы в университете. С Брайаном Дмитрий сработался отлично. Британец был одиночкой вроде него, не пытался лезть в душу и закадычной дружбы не предлагал. К тому же австралийский институт не нанимал на свою метеостанцию кого попало. Чтобы попасть сюда, нужно было иметь определенный вес в научных кругах. И Дмитрию всегда было приятно при случае перекинуться с Брайаном парой фраз, как с человеком своего круга, находившимся с ним на одной волне. Работали они посменно, а потому пересекались лишь на несколько минут в день, обменивались приветствиями, сообщениями и, если была необходимость, договаривались о ремонте каких-либо вышедших из строя приборов. Нил же досаждал Дмитрию вовсю. Парень, призванный выполнять на станции обязанности секретаря и младшего помощника, постоянно околачивался без дела, болтал не переставая, сыпал шутками и сам же гоготал над ними, обнажая крупные, очень белые зубы. Охоты действительно чему-то научиться, приобрести полезные навыки или заниматься научными изысканиями у него не было никакой. Что его в самом деле интересовало, так это прелестные местные девушки с темно-медовой кожей и золотистыми кудрями и ночные бары. Нил обычно являлся на работу, позевывая и благоухая вчерашним перегаром. Однако после нескольких выволочек, устроенных ему Дмитрием, по крайней мере, не опаздывал. Кое-как выполнив свои обязанности, он тут же принимался трещать, живописуя свои вчерашние приключения и победы. Отвлекал этот треп безбожно, и Дмитрий несколько раз рявкал на не в меру разболтавшегося стажера. Тот, кажется, давно уже должен был понять, что его коллега — человек замкнутый и некомпанейский. Возможно, даже он слишком хорошо это понял и теперь намеренно выводил Дмитрия из себя. Но выслать его назад у Дмитрия возможности не было. Когда Дмитрий вошел в помещение, Брайан собирался уходить. Он с британской обстоятельностью вежливо кивнул Дмитрию и уже в дверях доложил. «Ночью поступили кое-какие данные, распечатку я оставил на столе. Посмотрите, может быть любопытно». «Благодарю», — сдержанно отозвался Дмитрий. Англичанин снова кивнул ему и вышел за дверь. Дмитрий первым делом сходил на площадку снять показания приборов. Датчики, измеряющие световую и тепловую энергию от Солнца. Приборы, определяющие силу и направление ветра, влажность воздуха, электролизер. Вернувшись в помещение, он передал собранные данные Нилу на обработку. Должна же, в конце концов, от этого пацана быть хоть какая-то польза. Нил плюхнулся в кресло перед компьютером, нажал пару клавиш на клавиатуре и тут же крутанулся на стуле. «Вы не представляете, с какой девчонкой я познакомился вчера вечером? Ее зовут Нэнси, и она...» Дмитрий, смерив доставучего юнца убийственным взглядом, который тот, впрочем, проигнорировал, продолжая описывать прелести своего нового увлечения, подошел к своему столу и склонился над распечатками, которые оставил для него Брайан. Это были показатели самописца, отслеживающего сейсмоактивность у берегов Соломоновых островов. И одного взгляда на распечатки хватило Дмитрию, чтобы понять, почему Брайан посчитал показатели любопытными. Ковачи, подобный вулкан, расположенный километрах в 30 от южной оконечности Вангуну, одного из островов Соломонового архипелага, этой ночью внезапно начал проявлять активность. Все долгие месяцы, что Дмитрий провел здесь, на Соломоновых островах, он интересовался вулканом, изучал данные о случаях его активности и надеялся, что сможет наблюдать его очередное пробуждение. Этот вулкан аборигены именовали «Печь». В первый раз извержение его случилось в 1939 году, и с тех пор вулкан пробуждался к жизни еще 8 раз. Во время извержений над кратером, находящимся глубоко под водой, поднималось облако пара высотой более 500 метров, хорошо видимое над поверхностью океана. В результате последнего извержения, 12 лет назад, в океане сформировался крошечный 15-метровый остров, но он довольно быстро исчез. Все это было чрезвычайно интересно. Дмитрию, конечно, хотелось стать очевидцем редкого природного явления, но, честно говоря, он не особо рассчитывал, что ему в самом деле так повезет, и вдруг такая удача. Он крепче сжал в руке распечатки показателей самописца и резко развернулся на месте, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «А ее ноги! Боже, словно выточенные из эбенового дерева!» — распинался Нил, закатив глаза. Затем поднял взгляд на коллегу и резко замолчал. Дмитрий старался ничем не выдавать охватившего его радостного предвкушения, однако, должно быть, даже легкое оживление и чуть покрасневшее лицо были для всегда непоколебимо спокойного русского синоптика такими невиданными проявлениями эмоций, что Нил на время потерял дар речи. «Мне нужно будет отлучиться», — сказал ему Дмитрий. «Вызови Теда, нам понадобится буксир. Ты останешься на посту, я вернусь через пару часов». «Есть, сэр!» — дурашливо отозвался Нил и потянулся к телефону. «Послушай, Нил», — начал Дмитрий. Ему не хотелось оставлять гиперактивного придурка одного на дежурстве. Но слишком велико было желание съездить посмотреть собственными глазами, что происходит там, в океане. А вызывать Брайана обратно после суточного дежурства было бы неэтично. Так что выхода не было. «Послушай, Нил, ты останешься здесь один. Должен ли я напомнить тебе о том, насколько важно, чтобы ты ни на что не отвлекался и не спускал глаз с датчиков?» «Вы что, меня за идиота держите?» — обиженно отозвался Нил. «Именно так», — хотел было подтвердить Дмитрий, но сдержался. Лишь сухо откашлялся и вышел. Тед уже ждал его на пристани. Теда, флегматичного датчанина с рыжеватой бородкой, можно было назвать четвертым сотрудником метеостанции, с той лишь оговоркой, что на самой станции он почти никогда не появлялся. Тед управлял принадлежащим метеостанции буксиром, выходил на нем в море, когда было нужно, ассистировал при спуске под воду трактора краба. Однако, поскольку сотрудникам метеостанции не требовалось выходить в море регулярно, Тед в остальное время подрабатывал тем, что перевозил грузы и пассажиров с одного острова архипелага на другой. «Добрый день. Жарко сегодня», — поприветствовал он подходящего к нему по причалу Дмитрия, вскинув вверх широкую красноватую на костяшках руку. В английском его, несмотря на долгие годы жизни вдали от родины, все равно слышался глуховатый скандинавский акцент. Сколько Дмитрий помнил Теда, он всегда всех приветствовал именно этими словами. «Привет», — поздоровался Дмитрий. «Нужно будет подойти к Ковачи и спустить меня под воду минут на 30. Готов?» Тед усмехнулся, будто бы поражаясь, как у кого-то вообще могли возникнуть сомнения в его готовности выполнить какое бы то ни было поручение. Тед и Дмитрий поднялись на буксир. Тед отправился в рубку, взвел мотор. Тяжело заворчал двигатель. Запах соли, морской воды и чуть подгнивших водорослей смешался в воздухе с резкой, едкой вонью солярки. Дмитрий, мгновенно переключившись на морскую походку, в перевалку, чтобы удержаться на покачивающейся палубе, прошел на корму посмотреть, в порядке ли трактор. Миниатюрным трактором-крабом Дмитрий почти гордился. Это оборудование выбил для метеостанции именно он, убедив начальство в том, что в сейсмоопасном регионе от точности полученных данных могут зависеть тысячи жизней островитян. А получить данные о деятельности подводных вулканов, не спускаясь под воду, невозможно. Итак, руководство Сиднейского института, скрипя сердце, раскошелилось и выделило деньги. Вероятно, получить их было бы не так просто, не обладая имя Дмитрия достаточно солидным весом в научном мире. Трактор-краб прибыл к ним полгода назад, и с тех пор Дмитрий старался хотя бы пару раз в неделю выделить время, чтобы проверить машину, покопаться в ее внутренностях, если нужно, смазать маслом сложный механизм. Подводный трактор-краб давал ему такую степень свободы, которой раньше ни на одном из предыдущих мест работы у него не было. Возможность опускаться под воду, двигаться по дну океана, с помощью клешни краба поднимать со дна крупные и мелкие предметы, брать пробы. Ни о чем подобном он никогда и мечтать не мог. Все эти месяцы оставалось только досадовать, что такой многообещающий прибор мало используется по назначению, так как ничего интересного с точки зрения науки на протяжении долгого времени в прибрежных водах Соломонового архипелага не происходило. И вот сегодня, наконец, он сможет использовать весь спектр возможностей трактора-краба. Дмитрий сдержанно улыбнулся и потер ладони. Тед тем временем уже прогрел мотор, взялся за руль, и катер медленно отчалил от пристани. Дмитрий смотрел на пенные полосы, взметавшиеся за кормой буксира, на удаляющуюся береговую линию с ее пальмами и хижинами, на мелькавшее из-за крон тропических деревьев солнце. У берега притулились лодчонки местных жителей. Справа остался порт с его массивными торговыми кораблями и тянувшимися вверх мачтами яхт богатых туристов. Теперь хорошо стали видны неказистые дома, расположенные вдали от берега, в центральной части острова. Где-то в глубине грудной клетки поднималось радостное предвкушение. Он первым окажется на месте пробуждения подводного вулкана. Первым возьмет пробы воды, газа и почвы в месте будущего извержения. Первым сделает необходимые замеры. И все следующие ученые, которые захотят, если захотят, заняться изучением Ковачи, вынуждены будут пользоваться его данными. А может быть, если даже повезет постигнуть до сих пор скрытую для науки причину, по которой вулканы вдруг начинают пробуждаться, а затем, изумив и напугав всех своей мощью, вновь засыпают, иногда на сотни лет. Дмитрий снова, как и этим утром, на мгновение ощутил смутное изумление, что все еще способен на подобные эмоции, но затем просто выбросил все из головы и занялся осмотром трактора краба. Он никогда не был любителем копаться в собственном подсознании, да и времени на переживания у него не было. Тед подвел буксир к обозначенному Дмитрием месту. Никакого облака пара над водой пока еще не было. Вулкан только начал проявлять признаки активности. К тому моменту, как вулканическая активность достигнет пика, приближаться к Ковачи станет смертельно опасно. Но пока никакой угрозы не было. Самое время провести необходимые для исследования измерения. Тед заглушил мотор, бросил якорь и сообщил, что все готово к погружению. Дмитрий забрался в подводный трактор, чем-то напоминающий мини-танк на тяжелых сверхпроходимых гусеницах, задраил люк, натянул через голову специально оставленный в кабине теплый свитер. Несмотря на то, что снаружи царила ужасающая жара, внизу, под водой, температура понизится. Затем Дмитрий включил передатчик и дал Теду команду приступить к погружению. Он знал, что сейчас тот с помощью лебедки начнет опускать трактор на дно. Все действия проделывали они не впервой, однако всякий раз Дмитрий не мог избавиться от какого-то странного чувства внутри. Это было одновременно и предвкушение, и волнение. Кто, как не он, мог знать, что шутить с океаном не стоит, что океан – мощнейшая стихия, перед лицом которой человек, называющий себя царем природы, беспомощное насекомое. В моменты погружения под воду, в которое, казалось бы, он должен был ощущать торжество науки над природой, разума над стихией, Дмитрий как никогда остро чувствовал, как мал и жалок в действительности человек. Вначале за толстым стеклом видны были верхние прозрачные слои воды. Сюда еще проникали лучи солнца. Изредка можно было даже заметить стайку рыб. Вообще-то рыбы в район вулканов обычно не доплывали, а собирались на рифе. Но иногда за стеклом все же мелькали быстрые тени. Видимо, самых любопытных морских обитателей. Дмитрий отслеживал показатели датчиков. Давление постепенно росло. Глубина увеличивалась. За стеклами стало совсем темно, значит, трактор погрузился достаточно глубоко. Здесь не было уже ни рыб, ни прочей живности, только илистая взвесь, висевшая в толще воды. Затем раздался резкий толчок. Это трактор коснулся гусеницами дна. Дмитрий включил прожекторы, и за иллюминатором тут же загорелись два луча белого света, высветившие черно-синюю подводную даль. И Дмитрий в который раз ощутил трепет от соприкосновения с первозданной, непотревоженной человеком природой. Ни одной живой души, кроме него, на много километров вокруг, и гигантская толща воды над головой. Нечто космическое. Нечто, поражающее воображение. Однако нужно было действовать. Дмитрий включил двигатель, заворчавший в отсеке для оборудования, который располагался под днищем его камеры. Затем загрузил на мониторе карту морского дна, на которой заблаговременно обозначил цель поездки. Запустил радар, и трактор принялся медленно двигаться по дну. Разумеется, сам вулкан невозможно было разглядеть отсюда, а подходить к нему вплотную было неразумно, но этот район вполне подходил для того, чтобы сделать информативные пробы воды и грунта. Из темноты возникали очертания подводных скал, обточенных водой камней, расселин и впадин. Мимо трактора проносились потревоженные светом глубоководные рыбы. Перед Дмитрием расстилался удивительный мир океанского дна. Добравшись до намеченной точки, Дмитрий запустил манипулятор, представлявший собой некий гибрид ковша-экскаватора и железной руки на шарнирах. В иллюминатор ученому хорошо было видно, как клешня, которой он управлял при помощи специального рычага, опустилась к самому дну. Дмитрий нажал кнопку, и сбоку из манипулятора выдвинулась небольшая емкость для воды, а затем, наполненная, задвинулась обратно. Вернувшись на поверхность, ученый достанет ее, герметично закупоренную, и отнесет в лабораторию. Теперь нужно было взять пробы грунта. Для этих целей Дмитрий использовал встроенный в манипулятор совок. Инструмент погрузился в илистую поверхность морского дна, зачерпнул грунт и спрятал его в специальное углубление в нижней части манипулятора. Емкость с пробой грунта вскоре тоже попадет в лабораторию. Итак, материалы были получены. Для первого поверхностного исследования процесса этого хватит. Дмитрий снова включил прибор для связи и скомандовал Теду. «Поднимай!» Через 2 часа Дмитрий, как и рассчитывал, уже вернулся на станцию. Настроение у него было приподнятое. Все удалось в лучшем виде. Пробы воды и грунта оставалось только отнести в лабораторию, и в свободное время можно было заняться их изучением. Но самым важным для ученого было то, что за каких-нибудь 3/4 часа он прикоснулся к одному из самых загадочных явлений природы – мечты жизни многих и многих его коллег. Это впечатляло, вдохновляло, пробуждало новые мысли и стремления. Вероятно, ради таких моментов и стоило жить. Когда Дмитрий вошел в помещение метеостанции, Нил, вздрогнув, поспешил закрыть какие-то вкладки на компьютере. Опять, должно быть, вместо работы лазал по соцсетям, придурок малолетний. Дмитрий, не тратя времени на то, чтобы отчитать нерадивого стажера, что, как показывала практика, все равно ни к чему бы не привело, сразу прошел в лабораторию, оставил пробы и лишь затем вернулся обратно. «Все в порядке?» — коротко спросил он Нила. «Да, все окей», — радостно отозвался парень. «Что тут могло случиться? Все как по нотам. Приборы работают, показания снимаются. Информацию я разослал». «Какую информацию?» — тут же насторожился Дмитрий. «Да про вулкан», — с охотой отозвался Нил. «Ну, вот эти графики, которые Брайан вам оставил». «Куда разослал?» — безнадежно уточнил Дмитрий. Он, конечно, уже догадался, что сейчас сообщит ему проклятый студент. И от этих догадок внутри поднималось какое-то нехорошее тоскливое чувство. Все же прислали ему на голову этого идиота, мать его. Где надо, он и пальцем не пошевелит, зато где не надо, проявляет удивительную шустрость. «Ну как же!» Меж тем расплылся в радостной улыбке Нил, выставив на обозрение все свои крупные белые зубы. «Вот в эти научные институты, которым мы сообщаем данные о сейсмоактивности». «А кто тебя просил отсылать им данные?» — тихо переспросил Дмитрий. Так было всегда. Чем сильнее он злился, тем тише и спокойнее звучал его голос. «А я же... А что, не надо было?» — захлопал глазами придурок. «А это ты сам очень скоро поймешь, когда сюда съедутся десятки остолопов, мечтающих понаблюдать такое редкое явление своими глазами и состряпать на нем свои бездарные докторские диссертации». Вот теперь Дмитрий, дав себе волю, загремел по-настоящему. Нил, при первых же раскатах его голоса, тут же утратил свою извечную жизнерадостность, весь как-то пригнулся и заблеял. «Ну, я же не знал, но мы же всегда...» «Всегда? Всегда? Ты сидишь здесь 3 недели, ни хрена не делаешь, и смеешь что-то вякать про то, что мы делаем всегда?» — грохотал Дмитрий. Про себя он понимал, конечно, что отправить данные все равно пришлось бы. Вот только это можно было бы сделать без всякой спешки, через несколько дней, а то и недель. И к тому моменту Дмитрий сам успел бы все исследовать и собрать необходимые данные. И если бы сюда и нагрянули какие-нибудь жаждущие научных открытий дармоеды, ему они уже никак помешать бы не смогли. Однако теперь дело было сделано. Рассчитывать на то, что Нил, целые сутки проводивший в интернете, отправил письма куда-нибудь не туда, не приходилось. Уж в интернетных делах пацан, регулярно косячивший во всем остальном, был как назло спец. «На площадку! Показатели снимать! Живо!» — гаркнул на него Дмитрий. И Нил, обрадованный тем, что появился законный повод сбежать от разбушевавшегося начальника, мгновенно испарился из комнаты. Дмитрий же тяжело опустился в кресло и прикрыл ладонью глаза. Что ж, теперь не сегодня-завтра следовало ждать незваных гостей.